Говорится, Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре среда, 27 сентября. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Члены турецкой делегации довольны увиденным в Арцахе. Меморандум о дружбе подписан между городами Чартар и Дестиншарпио. В Степанакерте состоялась премьера фильма немецкого режиссера об Арцахе. Благотворительная организация «Гарун» окажет содействие приграничным селам Арцаха. Итак, подробности новостного блока. Мы уже сообщали о том, что в Арцахе находилась группа представителей интеллигенции Турции. Член делегации Саид Четиноглу, говоря о событиях в Сумгаите, Баку, отметил, что он против геноцидальной политики. Такие события были и раньше, к примеру, уничтожение армян в Баку в 1918 году Нури Пашой. Насти Али Паша, Нури Паша, мы покатываемся. Представители турецкой интеллигенции намерены вывести обсуждение темы геноцида за пределы Турции. Экс-депутат турецкого парламента Уфук Урас удивлен увиденным в Арцахе. Он ожидал увидеть хаос, однако увидел развивающееся общество. Kaotik bir ortam bekliyordum. Son derece işleyen bir sokaktaki insanlardan da çok olumlu tepki aldık. Bizi burada görmekten mutluluklarını ifade etti. Прекрасное впечатление у турецкого депутата и от арцахцев. Абсолютно нет ненависти, даже группа арцахских детей во время посещения Дадеванка с распростертыми объятиями встретила членов турецкой делегации. Члены делегации намерены, помимо темы геноцида, поднять в Турции проблему Арцаха. Между городом Чартар НКР и французским городом Дестиншарпио подписан меморандум о дружбе. Подписание состоялось во Дворце культуры и спорта имени Севака Гукасяна в Чартаре. Декларацию подписали мэр Чартара Артур Габикян и мэр Дестиншарпио Лоренс Фотран. Лоренс Фотран отметила, что она 3 года как является мэром этого французского города, в котором 40% населения армяне. Большая армянская община. Через них она узнала историю армянского народа и хотела подружиться с одним из арцахских городов. Мэр французского города не прочь быть в Арцахе послом и способствовать урегулированию карабахского конфликта. D'abord, je suis très heureuse et très fière. Вице-мэр, армянин по национальности Джепи Джоркаев, рад произошедшему событию. Он отметил, что ему советовали Шуши, Степанакерт, но он в феврале был в Чартаре и выбрал именно этот город. Il était jaloux déjà que je vienne tout seul ici. Il voulait tous venir avec moi. Мэр Чартара Артур Габикян связывает большие надежды, уверен, что все, что подписано и прописано в меморандуме, будет исполнено. Это большое доверие для Чартара тарцев и вызывает гордость, сказал Артур Габикян. Մեծ ակնկալիքներ ունենք եւ համագործակցության շրջանակներում ես վստահ եմ, որ կհասնենք այն նպատակին, ինչ որ այսօր ստորագրել ենք, ինչ ակնկալիքներ ունենք։ Նա մեր ժողովրդի համար իրոք մեծ վստահություն է, մենք պարտանում ենք։ Таким образом, Дестиншарпио стал 8-м французским городом, установившим дружественные отношения с городами НКР. Благотворительная организация «Гарун» была создана в Лос-Анджелесе в 2009 году. По словам председателя организации Флоры Сарьян, основная миссия структуры – содействие приграничным селам Арцах и Армении. «Мы впервые в Арцахе в Кашатаге провели посадку деревьев, продолжим нашу деятельность во благо Родины и впредь постараемся раз в полгода бывать в Арцахе, чтобы знакомиться с проблемами приграничных сел и оказывать им поддержку. Надеемся, что сможем реализовать в Арцахе программу, которые принесут сельчанам ощутимую пользу», сказала Сарьян. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Презентация книги Сократа Ханяна, посвященная столетию писателя, театроведа, педагога Исаака Алавердяна, состоялась в Республиканской библиотеке имени Месропа Маштоца. Исаак Алавердян оставил богатое литературное наследие. Открывая мероприятие, Сократ Ханян отметил, что есть поэты, которые создают только поэзию, есть те, кто пишут только прозу, но есть такие деятели, которые во всех жанрах проявляют себя и становятся мастерами слова. Таким был Исаак Сергеевич. Լինում են նաև այնպիսի գործիչներ, որոնք բոլոր ժանրերով դրսևորում են իրենց եւ դառնում վարպետներ բառի բուն իմաստով։ Ահա այդպիսի մի անմոռանալի վարպետ է հենց Իսաակ Սերգեյ Ալավերդյանը։ Исаак Алавердян был драматургом, театроведом, переводчиком, педагогом, и во всех этих направлениях он оставил свой почерк, свой многожанровый след. Литература требует образного мышления, и это у него преобладало и отражалось в его творчестве. Заслуженный деятель науки Анаит Атаян о книге Сократа Ханяна Исаак Алавердян сказала: «Это образная энциклопедия». Սանի կերպարային հանրագիտարան է, որովհետև Իսաակ Ալավերդյանի վաստակը իսկապես 20-րդ դարի երկրորդ կեսի հայ մշակույթի մղայուն էջերից է։ Он дал оценку этому автору в соответствии с научным требованием, подчеркнула Атаян. Ханյանը գիտական չափանիշներին համապատասխան գնահատական է դրել այս հեղինակին։ На мероприятии выступили депутат Национального собрания Варткес Багирян, писатель Гамлет Мартиросян, поэтесса Жанна Бегларян и другие. А студентки Арцахского госуниверситета прочитали фрагменты из произведений Алавердяна. Եվ ցավ չես գում։ Մարդ, աշխատի սխալներդ ուղղել ինքդ, ուրիշների ուղածը միշտ է ցավոտ է։ Богатое театральное наследие также оставил Исаак Алавердян, и все это бережно хранит и предоставляет общественности дочь Карины Алавердян. Во время Арцахской войны единственное, что она вынесла из дома, это был архив отца. Она выразила благодарность автору книги Сократу Ханяну, всем выступающим за добрые и теплые слова, сказанные в адрес его отца. Это очень приятно. Տարիների ընթացքում այդ կուտակումների արդյունքում է ծնվել այս գիրքը։ Ինձ համար հավատացնում եմ անչափ հաճելի է որպես զավակի լսել այդ ամենը։ Շնորհակալություն բոլորին։ По словам Ханяна, наследие Исаака Алавердяна обогатило не только арцахскую, но и всю армянскую культуру. Восстановительные работы в Талыше продолжаются. В этом году будут готовы новые здания общинного центра и дома торжеств. Как известно, большинство талышцев, покинувших свои дома в результате апрельской войны прошлого года, сегодня сконцентрировано в Алашане. Постепенно возвращаются и присоединяются к находящимся в Алашане односельчанам также семьи, нашедшие пристанище в различных населенных пунктах Армении и Арцаха. В последнее время здесь были установлены 20 домиков, в которых разместилось 16 вернувшихся семей, сообщил глава общины села Талыш Вилен Петросян. Желающих вернуться гораздо больше. В будущем число домиков в Алашане увеличится еще на 10. Сегодня в Талыше работают 7 строительных бригад. Главная стройплощадка на данный момент – центральная часть села. Рядом друг с другом возводятся здания общинного центра, детсада, школы и дома торжеств. Часть из них будет до конца года уже готова, заверил министр градостроительства Карен Шахраманян. С широким размахом идет жилищное строительство. 17 квартир предусмотрено сдать в эксплуатацию на первом этапе. Параллельно с восстановлением Талыша стартуют и программы экономического развития села. В кинозале «Валекс Гарден Синема» города Степанакерта состоялась премьера документального фильма немецкого кинорежиссера Яны Рихтер «Следы войны». Фильм рассказывает о повседневной жизни и быте жителей сел Зуар и Овсатах. Автор сценария и режиссер Яна Рихтер отметила, что в Германии она услышала об Арцахе и Армении от своего преподавателя армянина. «Спустя годы я приехала, стала свидетелем всего происходящего и задокументировала следы Арцахской войны. Фильм снимался занимался около 10 лет назад в местах, где еще были свежие следы войны. Тем не менее, Арцах не та страна, где жизнь остановилась. «Спустя 10 лет я снова в Арцахе, вижу значительные изменения», — сказала Рихтер, добавив, что через 10 лет она намерена снова снять фильм, который станет продолжением данного и представит международному сообществу реальный Арцах, развивающуюся и процветающую страну. Продюсер фильма Дэвид Сафарян рассказал о том, что именно он поведал своей талантливой студентке об Арцахе и Армении. «Яна время от времени приезжала в Арцах, жила месяцами здесь, общалась с людьми. После этого начались съемки. Основная цель фильма – показать, что народ Арцаха продолжает жить и созидать на своей земле, веря, что перемирие, продолжающееся более 20 лет, однажды превратится в договор о настоящем мире», – сказал Дэвид Сафарян. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.